Глава 16. Декстер и Малох уходили от догорающего дома Карла Любея, двигаясь на юго-запад, пока не вышли на дорогу, по обочине которой еле выстроились, словно колонны в храме. «Нужна карта?» — спросил Декстер. «Я знаю, где мы», — ответил Малох. Его голос шел словно откуда-то издалека. «Нам надо бы распространиться и вылезать, как они. Из каждого угла». Декстер недоуменно уставился на него. «Как распространиться? Тут же только ты и я». Малох вел себя как человек, который только что пробудился от странного сна. До него словно дошел смысл сказанных им слов, но они были почему-то никак не связаны с окружающим. Мгновение назад он был окружен людьми, готовыми действовать под его руководством. У него были сила и авторитет. Теперь же рядом оказался только Декстер, да и сам Малох ослаб. Его стало тревожить чувство, что он более живой и реальный там, чем здесь. Каждый раз, когда он оказывался между двух миров, он оставлял большую часть себя в ином мире. «Они еще не вернулись?» — спросил он. «Кто? Шеферт и Скарф? Нет еще. Малох кивнул и указал вперед. «Ее дом за тем подъемом. Путь не займет у нас более...» Он взглянул на часы и остановился. «Ты знаешь, который сейчас час?» Декстер носил электронные часы Сейко. На их циферблате было 88-88. «Не знаю, мои не работают». «Неважно», — пробормотал Малох, и Декстер снова уловил в его голосе нотки раздвоения. «Не вымещай все на мне, парень», — подумал он, — «только не сейчас». Они обогнули небольшую канаву на краю дороги, теперь практически заваленную снегом, и снова вышли на тропу. И вдруг они практически наткнулись на женщину. Она даже слегка вскрикнула от удивления, но потом увидела их ружья и начала пятиться. «И куда это мы направляемся?» — усмехнулся Декстер. Он ринулся к ней, схватил ее за волосы и толкнул к Малоху. Бонни Клайсон забыла про телефон, свою машину и Джо Дюпре. Она забыла практически обо всем, когда услышала голос сына в неработающем телефоне. В ней словно что-то надломилось. Чувствуя, что с ее мальчиком произошла страшная, непоправимая беда, Бонни отказывалась верить в это, теша себя иллюзиями. Она представляла, как Ричи, ее грустный, несчастный и любящий сын, бродит один в снегах, возможно, испуганный и усталый. Она должна найти его и привести домой. Бонни лишь набросила пиджак поверх свитера и джинсов, так что снег теперь коркой покрывал ее одежду. Дешевые ботинки не защищали ее ноги от снега и холода, но холода она и не чувствовала. В полубезумном состоянии бедная мать теперь лишь ожидала, что ее сын появится из темноты. Его оранжевая куртка мелькнет в снегах, его лицо озарится любовью, и он вздохнет с облегчением, когда мама подойдет и прижмется к нему, такому большому и такому маленькому. «Я ищу своего сына», — сказала она. «Вы его не видели?» Она посмотрела сначала на Декстера, потом на Малоха, изучая их лица. Они казались ей знакомыми. Внезапно ее разум озарила страшная догадка. Она покачала головой и снова попятилась от этих двоих, не отрывая взгляда от их лиц. Это были плохие люди Ричи. Люди из телевизора. Она снова слышала, как сын кричал ей свои последние в жизни слова. «Мамочка! Мама! Плохие люди! Плохие люди! Плохие люди! Плохие!» Декстер понял, что она узнала его. «Чёрт!» — сказал он. «Теперь мы...» Выстрел прозвучал так близко к его голове, что у него зазвенело в ушах. Женщина упала на землю, обогрив снег своей кровью. Малох опустил ружье. «Мы могли бы прихватить ее с собой», — заметил Декстер. «Она могла бы нам пригодиться». «Ты будешь учить меня?» Последовал ответ, и Декстер окончательно уверился, что Малох сумасшедший. В невысказанной угрозе он услышал смертный приговор, вынесенный Уилларду, предрешенный судя Повела, Шеферда, Скарфа, и понял, что на самом деле привело их в это место. Это вовсе не из-за денег, женщины или ребенка. Малох сколько угодно мог думать, что это из-за них, но нет. Все происходило по какой-то необъяснимой для самого Малоха причине, граничащей с чем-то потусторонним и давно предначертанным. Никто не отменит этого долженствования. Никто не избежит своей судьбы. «Мы все должны погибнуть здесь», — понял Декстер. «Думаю, я всегда об этом знал, просто не хотел в это верить. Но все закончится именно здесь. У меня нет выбора, кроме как следовать этому до конца и принять как должное». «Нет», — промолвил Декстер. «Я не стану тебя учить». Он прошел мимо женщины, мельком взглянув на нее. Она лежала очень тихо, лишь веки трепетали. Декстер видел, как ее грудная клетка поднимается и опускается, а из раны в груди струится кровь. «Ричи», — прошептала она. Ее мальчик был теперь рядом с ней. Он всегда был для нее красивым, всегда добрым. Но теперь его лицо странно преобразилось. Черты, при жизни искаженные недугом, стали правильнее. В живых глазах светились доброта и ум. «Ричи», — повторила Бонни. Он протянул к ней руки, помог подняться и повел за собой к свету, так что она и не почувствовала очередную пулю, которую Декстер выпустил в ее распростертое на снегу тело.